На сердце лишь песня одна, и в радости льется она. Всегда как живая волна, мир, мир, дар Божьей любви. Подарок небес, о, сладостный, сладостный мир, мир, мир, дар Божьей любви. Когда я Иисуса познал, Он мир в изобилие мне дал. Я море любви ощущал. Мир, мир, дар Божьей любви. Мир, мир, покой. Чудный подарок. Сладостный мир, мир, мир, дар Божьей любви. В Христе пребываю душой, к Нему прибегает дух мой. В Нем вкушаю святой. Мир, мир, дар Божьей любви. Мир, мир, покой. Чудный подарок небес, о, сладостный, сладостный.